Глава 17. Приятности и неприятности. Мастер пошел вперед, показывая дорогу, принцесса за ним, а я задержался, доставая из кареты лук и колчаны. Лук я повесил на плечо, а колчаны убрал в сумке, которые со стоном подхватил. Все-таки не маленький был у них вес, но это временно, утешил я себя и посеменил вслед за гномами. Колнаш привел нас к дому, во дворе которого росли цветы, и стояло маленькое строение понятного назначения. Это был самый примитивный туалет типа сортир. Выкапывают яму, а над ней ставят деревянный короб с дыркой в полу. Когда яма заполняется, туалет переносят, а на его месте высаживают огурчики-помидорчики, дающие весьма обильный урожай. Догадываясь, от чего во дворе растут такие красивые цветы, я зашел с остальными в дом. Строение было двухэтажным. Сразу от входа вела вверх лестница. На первом этаже справа была кухня, судя по запахам, а слева просторная комната, в которую и пригласил нас хозяин. В центре этой комнаты стоял стол со стульями, причем стулья были довольно непривычного мне формата, на трех ножках. Интересно, почему так? Из экономии, что ли? Мастер предложил нам сесть, указав принцессе на большой стул во главе стола, а сам смылся на кухню. Мы разместились и вскоре наблюдали, как пожилая гномка расставляет на столе всякие вкусности. Колнаш вернулся, предложил нам угощаться тем, что послал ему сегодня Единый, а сам извинился и вышел, сказав, что нужно уладить финансовые вопросы. Мы накинулись на угощение, сметая все со стола, поскольку с утра ничего не ели. Причем, если гномка поначалу пыталась соблюдать правила приличия, брала кусочки мяса двузубой вилкой, аккуратно резала их ножом, то потом, глядя, с какой быстротой я поглощаю еду, резонно подумала, что так ей вскоре ничего не останется, и последовала моему примеру. Со скоростью электровеника мы умяли все предложенное и почувствовали приятное ощущение сытости. Погладив свой весьма заметно округлившийся живот, я спросил Алону: «Ну что, по магазинам?» Принцесса с жаром закивала и поднялась из-за стола. Оставив две свои сумки и лук под присмотром пожилой гномки, я вместе с Алоной вышел из дома, и мы отправились заниматься шопингом, предварительно посетив тот самый маленький сарайчик и внеся свою лепту в обеспечение гномов удобрениями. Мы прошли до конца улицы, я остановил пацана, пробегавшего мимо, и разузнал у него, где тут можно потратить деньги. Показав расположение торговых лавок и получив от меня медяк, мальчишка с радостной улыбкой побежал дальше, а мы пошли в указанном направлении. Долго плутать не пришлось. Буквально через два перекрестка начинался базар со всеми его атрибутами и сюрпризами. Так, например, у меня сразу же попытались свистнуть кошелек. Я заметил это, только когда подумал, зачем это Алоне понадобилось шарить у меня на поясе. Схватив воришку за руку, я обнаружил, что она принадлежит тому самому пацану, который подсказал нам дорогу. «Тебе что, мало показалось?» – недоуменно спросил я, глядя в его испуганные глаза. Тот молчал, а я прикидывал, что мне с этим воришкой сделать. Посмотрев на Алону с интересом за мной наблюдавшую, я отвесил мальчишке щелбан в лоб и отпустил со словами: «Больше не попадайся!» «Интересно, а почему он шарил у меня на поясе?» – подумал я. «Ведь кошелек принято носить в кармане». Но тут же, посмотрев на покупателей, понял, что в этом мире кошельки представляли собой кожаные сумочки, которые за веревки подвешивали к поясу, облегчая работу воришкам. Покачав головой, я взял Алону под руку, чтобы не потерять в этой толчее, и пошел дальше, разыскивая то, что мне было нужно. «А почему ты отпустил вора?» – спросила гномка. «Потому что он не успел ничего у меня украсть», – ответил я. «Вот если бы успел, я бы с ним поговорил по-другому. Но ведь он все равно вор, раз попытался тебя обокрасть». «Оставь, принцесса, каждый зарабатывает на жизнь, как умеет». Алона ненадолго задумалась, но вскоре с интересом стала вертеть головой по сторонам. Да и впрямь на этом базаре было на что посмотреть. И дивные животные в клетках, и фокусники, и великолепные расшитые ковры, и перечислять можно долго. Наконец я нашел то, что мне было нужно. Лавку, где торгуют готовой одеждой, и зашел внутрь. Там обнаружился хозяин и пара покупателей. Я подождал, пока они рассчитаются и расстанутся, довольные друг другом, а затем обратился к хозяину. «Любезный, мне нужно приобрести два комплекта дорожной одежды, включая белье». «На вас?» – — уточнил торговец. «Нет, на нее», — выдвинул я Алону вперед. Хозяин внимательно осмотрел принцессу, скрылся в недрах лавки и появился с ворохом одежды. «Выбирайте», — сказал он. Увидев, как загорелись глаза гномки, я оттеснил ее подальше от прилавка и занялся выбором сам. Отложив в сторону пару крепких матерчатых штанов, извлек из кучи еще две рубашки потоньше, кожаную жилетку и весьма теплую курточку-ветровку. Потом выбрал белье. Пару семейных трусов и нечто напоминающее бюстгальтер. Но обернулся, оценивающе посмотрел на гномку, после чего вернул бюстгальтер на место и спросил торговца. «Сколько за все?» 1500 серебрушки, — ответил он с сочувствием, глядя на Алону, которая стояла будто оплеванная. «Есть у вас крепкая черезсидельная сумка?» «Сейчас поищу», — кивнул он и опять скрылся из глаз. «Почему ты взял мне только штаны и ни одного платья?» Тут же гневно накинулась на меня гномка. «А ты на лошади в платье ездить собралась?» — ехидно спросил я в ответ. Гномка тут же открыла рот. Но вернувшийся с сумкой торговец избавил меня от дальнейших обвинений. Это была даже не сумка, а просто два мешка, сшитые вместе. Два кармана на их боках дополняли картину. Я не стал привередничать и спросил. «Сколько за все?» 2 серебрушки. Я покопался в кошельке и изрядно облегчил его, избавившись от большого количества медиков, доставшихся мне от разбойников. Покидав всю одежду в одно отделение сумки, я вышел из лавки, увлекая за собой Алону. Та насупленно молчала, глядя по сторонам. Сжалившись, я напомнил ей. «Если хочешь сказать мне что-нибудь, что не предназначено для чужих ушей, то говори на русском». «Алекс, ты совсем не разбираешься в одежде! Какого черта ты мне купил эту ерунду? Я это носить не буду!» «Алона!» Я даже остановился. «Во-первых, носить будешь, потому что будут искать принцессу, а не простолюдинку. Во-вторых, у тебя есть с собой хоть какие-нибудь штаны? Нет? А в-третьих, кончай материться. У меня от твоей речи уже уши в трубочку заворачиваются». Алона поиграла желваками. «Ты, Алекс, законченный кретин. Я не говорю про то, что отказываюсь носить штаны, и одежда простолюдинки меня вовсе не смущает. Но почему, скажи, почему ты купил зеленые штаны, розовую рубашку и коричнево-красную куртку? Это же не сочетается!» Я только плюнул в ответ и пошел дальше, таща Алону за руку. «Ну почему женщины такие странные существа? Я вот всегда выбираю только то, что хорошее и качественное, а они то, что красивое». Ладно, с первым разобрались. Теперь нужна карта. «Где же она может продаваться?» — думал я, глядя на вывески. Продолжая шопинг, я прикупил сладка мешочек соли и каких-то сушеных пряностей, которые, по заверениям продавца, должны хорошо подходить к мясу. «Прямо наша приправа мивина», — подумал я, пряча мешочки в сумку. Проходя мимо одного прилавка, я заметил небольшие деревянные палочки с примотанной с одного конца шерстью. «Не знаешь, что это?» — спросил я гномку. «Ты откуда свалился?» «Ах, да. Короче, это палочки, чтобы зубы чистить», — просветила меня она. «Неужели?» Я остановился и с удивлением начал их рассматривать. «В принципе, похоже. А в мелочах можно и не придираться, тем более, что эта штуковина мне сейчас просто позарез необходима. Я купил сразу 5 этих щеток, а также мешочек с порошком, напоминавшим размельченный мел. Весьма и весьма кстати». Подумал я, пряча покупку в мешок. «Почти неделю не могу зубы почистить. Сколько фэнтезийных книжек дома не читал, не могу припомнить, чтобы кого-то из их героев волновала проблема кариеса или вони изо рта. Видимо, у них орбит всегда под рукой». Спрятав покупки, я еще раз оглянулся и заметил вывеску, на которой было можно разобрать открытую книгу. «То, что нужно». Зайдя в темное и пыльное помещение, я уставился на ряды книг на полках, пытаясь разобрать их названия, большей частью написанные на непонятных мне языках, и проморгал появление хозяина. «Что вам угодно?» – прошамкал сухонький седой старик, неведомо как появившийся за низеньким прилавком. «Мне нужна подробная карта Мардинана, а если можно, и его ближайших окрестностей», – огласил я весь список. Старик немного пожевал беззубым ртом, напомнив, что я не зря потратил деньги на зубные щетки. И есть у меня такое», — наконец выдал он. «А денег у вас хватит, чтобы ее купить?» «Покажи товар сперва, а потом поговорим о деньгах», — не стал обнадеживать я его. Старик глянул на меня из-под лобья и, подхватив маленькую тросточку, не спеша потопал вглубь своего хозяйства. Пользуясь его отсутствием, я стал внимательно читать надписи на корешках книг, но вскоре оставил это занятие, наткнувшись на правила этикета при дворе, стоявшие рядом с советами для молодых леди. «Ничего полезного для меня тут не найдется», — понял я. Зато Алона с трепетом взяла томик и начала с упоением читать. Ради любопытства я заглянул ей через плечо и вгляделся в строчки. «Благородный Равель, терзаемый муками совести, отправился на поиски своей возлюбленной, которую он не сумел уберечь от коварного...» Вздохнув, я отвел взгляд и увидел, что старичок уже вернулся и ждет меня за прилавком. «Показывай», — велел я. Старик развернул кусок кожи примерно формата А4, на котором было схематично нарисовано королевство Мардинан, о чем свидетельствовала витиевато украшенная виньеточками надпись, занимавшая добрую треть карты. Вглядевшись, я увидел только три города, обозначенных на ней. Март, какой-то Курланд и... Дальше я разбираться не стал, отодвинув от себя этот шедевр картографии, и гневно глянул на старичка. «Я просил не это!» Холода в моем голосе было достаточно, чтобы старик понял, что со мной шутить не стоит. Он достал другую карту раза в три больше первой, изобилующую подробностями, включающую даже название городов. «Еще варианты есть?» — спросил я на всякий случай. Старичок хитро ухмыльнулся. «В доме у городского головы во всю стену нарисована карта побольше этой. Хотите посмотреть?» «Нет», — разочаровал я его. «Со стеной вместе носить будет неудобно. Беру эту». 20 золотых!» Все так же улыбаясь, обрадовал меня старичок. «А немного уменьшить цену для постоянных покупателей?» — поинтересовался я. «А вы ведь в первый раз у меня!» — заметил старик. «Вот скинешь цену, тогда и будем часто захаживать», — сказал я в ответ. «Нет, скидывать я ничего не буду. Или берите, или уходите отсюда», — грозно прошамкал старичок. «Ладно», — сдался я и принялся выкладывать деньги. При виде золота у старика алчно заблестели глаза. Заметив это, я сказал. «Вдобавок мы заберем еще эту книгу». Ткнул я пальцем в фолиант, в который вцепилась Алона. Старик только покивал, жадным взглядом провожая каждую извлекаемую мной монету. Я отсчитал 19 золотых, а затем сыпанул еще серебра и медные мелочи. Мой кошель похудел весьма основательно, так как в нем остались только кольца и украшения. Это хорошо, по привычке нашел я плюс. Не буду теперь таскать много монет, что постоянно оттягивают внутренний карман. Я аккуратно свернул карту и затребовал к ней кожаный мешок. Недовольный старик извлек его из-под прилавка. Зажилить решил гад. Но ведь и ежу понятно, что такие ценные вещи просто так не носят. Я взял за руку Алону, которая все еще не отрывалась от книги. «Пошли скорей, в дороге дочитаешь». Под негодующий возглас я отнял у нее книгу и положил вместе с картой в свой мешок. Кивнув пройдохе старичку, накинул на плечо сумку и вышел на улицу. Наверное, переход из полутемного помещения на свет так на меня подействовал, что я не сразу заметил эльфа, обретавшегося буквально в 3 шагах от меня. К счастью, он стоял ко мне спиной. А потому, проморгавшись, я все же углядел этого типа и ошарашенно замер. «Как? Как они успели? Ведь у меня было еще 2 дня!» Бились в моем мозгу мысли. Тем временем эльф, спрятав что-то в карман, пошел дальше. Я последовал за ним, стараясь, чтобы между нами и ушастым было хотя бы несколько прохожих. Даже со спины я узнал его. Это был Лис, один из моих сверстников, с которым мы часто пересекались на занятиях и тренировках. Нет, узнал я его не по затылку, а по мохнатым желтым кисточкам, которые болтались на кончике лука за его спиной. Из-за них его и прозвали Лисом, хотя полное имя было Элисинеэль. Алона сначала недоумевала, почему я вдруг стал себя вести как охотник, преследующий добычу. А потом увидела впереди себя эльфа и восхищенно выдохнула. «Ой, это же эльф! Я чертыхнулся про себя, но эльф и ухом не повел, только ускорил шаг. Видимо, такие возгласы часто преследовали его. Я повел глазами по прохожим. А ведь точно, на него многие бросали внимательные взгляды, а некоторые даже замирали посреди дороги, уставившись на это чудо, открыв рот. Видно, эльфы — нечастые гости в этом городе. Ах да, я совсем забыл, что они уже несколько веков не вылезали из своего леса. Что ж, тогда удивление прохожих весьма понятно. «Алона!» — обратился я к гномке и перешел на русский. «Помнишь, я рассказывал тебе о своих проблемах? Так вот, это одна из них». «Эльф?» — недоуменно спросила она. «Именно. Так что сейчас мы... А как же я ее одну оставлю посреди рынка? Берем его за шкирку и тащим в ближайшую подворотню, где раскалываем, как созревший орех». «Это как?» — не поняла Алона. «Это значит, добиваемся от него сведений, нужных нам», — пояснил я. «А потом отпустим?» «А это уже как получится», — ответил я и ускорил шаг, заприметив недалеко уютный темный уголок между двумя домами, где почему-то не стояло ни палаток, ни торговых лавок. Сократив расстояние между собой и эльфом, я достал из ножен на поясе кинжал и засунул его в рукав куртки, прижав кончик лезвия пальцами, чтобы со стороны было незаметно. Подойдя вплотную к жертве, я положил одну руку ему на плечо, а вторую с кинжалом упер в бок, постаравшись, чтобы лезвие пропороло одежду и отцарапало кожу. «Привет, лис!» — радостно пропел я ему на ухо по-эльфийски. «Пойдем поговорим, дружище!» И повел ошарашенного эльфа к понравившемуся мне уголку, кивнув Алоне, чтобы топала за нами. К моему удивлению, угол оказался длинным узким проходом, в конце которого обретались две весьма темные личности. Я прошел подальше, чтобы разные прохожие не могли видеть наш разговор, и кивнул темным личностям. «Мы буквально на мгновение, так что не обращайте на нас внимания». Затем я развернул эльфа, спрятав свой кинжал, и вытащив клинок лиса из его ножен, чтобы тот даже и не думал о сопротивлении. «А теперь коротко и ясно будешь отвечать на мои вопросы», — с угрозой прошептал я ему на эльфийском. «Тогда, возможно, останешься живым и невредимым, понял меня?» «Ты кто?» «Не понял», — констатировал я и ударил эльфа рукояткой кинжала по голове. Тот вскрикнул и повалился в грязь. Я рывком поднял его и опять прислонил к стене. «Здесь вопросы задаю я. Если не будешь меня слушаться, то лишишься сначала ушей, потом пальцев. Отвечай, сколько вас в городе?» «15!» — дрожа от страха, ответил лис. «Что вам велели старейшины? Найти чужака в Зингарде и убить?» «Понятненько. Кто из старших воинов пошел с вами?» «Марин и Лопар, откуда ты?» Новый удар заставил его всхлипнуть и поползти вниз по стенке. Я опять вздернул его и спросил. «Ты все-таки не понял?» «Нет, понял, только не бей!» — заскулил лис. «Тогда следующий вопрос. Как вы так быстро сюда добрались?» «Бежали днем и ночью тоже». «Лимель употребляли?» «А, конечно, весь выпили, пока бежали». Я пошарил у него в куртке и нашел флягу. В ней было пусто. «Вот блин, а я надеялся пополнить свой запас». Бросив флягу эльфу под ноги, я поднес кинжал к лицу лиса и зашептал. «Запомни, лис, и передай остальным. Я не держу на вас зла за все то, что вы сделали со мной и что собирались сделать, но я очень ценю свою жизнь, а потому убью любого, кто попытается ее отнять. Так что или возвращайтесь обратно в свой лес, или оставайтесь в городе, но не допускайте даже мысли о том, чтобы убить меня, ты понял?» «Да!» — прошептал лис в ответ, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Вот и славненько!» — улыбнулся я и похлопал его по плечу. От моих хлопков лис опять присел, а я завел кинжал ему за спину и отрезал от лука небольшой кусок, превращая оружие в бесполезную палку. После этого кинул кусок с кисточками эльфу в руки и обернулся к типам, наблюдавшим за нами. «Простите, что потревожил». «Ничего, брат, мы все понимаем», — ответил один из них. Я дружелюбным кивком простился с ними и обернулся к гномке. «Пошли, нам пора. Когда мы вышли из этого переулка и пошли к дому мастера Калнаша, она спросила. «Это было обязательно?» «Что именно?» «Бить его и пытать. Дорогая моя, это были не пытки», — ласково ответил я. «Я всего лишь поставил ему две маленькие шишки на макушке и напугал. Хорошо, что он сразу начал отвечать на мои вопросы, а то так легко бы не отделался». «Но что тогда, по-твоему, пытки?» — удивилась гномка. «Алона, а ты что, в книгах не читала и не знаешь, какими бывают допросы пленных?» Принцесса помотала головой. «Тогда я даже и рассказывать не буду, потому что ты недавно поела». «Ну а все же», — не унималась она. «Пытки — это физическое насилие над пленным с целью получения от него нужных сведений, которые добровольно пленный предоставить отказывается». Лекторским тоном начал я. «Пытки бывают нескольких видов. Слабые, сильные и смертельные. Слабыми пытками считается методическое избиение, применение различного рода оружия, оставляющего на теле пленного небольшие ранения. Если после таких пыток он продолжает молчать, начинаются пытки сильнее. Это применение раскаленного железа, других приспособлений, причиняющих многочисленные повреждения организму, которые все же со временем могут быть им устранены. Ломание конечностей, дробление суставов пальцев и тому подобное. Третий вид пыток называется так потому, что финалом их является смерть допрашиваемого. А сведения он вынужден предоставлять только потому, что хочет быстрее избавиться от страданий. Пленному отрезают пальцы, уши, нос и прочее. Дробят крупные кости, извлекают некоторые органы, а дальше... Насколько хватит фантазии? У меня дома такие пытки применяются только в полевых условиях. Если времени много, применяется другой вид пыток, связанный с ломкой сознания, волей и психики допрашиваемого. Особенно практикуется применение специальных ядов и других веществ, развязывающих язык. Я ответил на твой вопрос. Гномка была бледной и напуганной, но удержала обед в желудке. И я за нее порадовался. Крепкая психика. На меня она смотрела все же с испугом, но после раздумий выдала. Получается, этот эльф еще легко отделался? Разумеется, ответил я. Потому что не вынудил меня перейти к сильным пыткам, а начал охотно все рассказывать. «А если бы он не стал отвечать, ты бы начал ему отрезать уши, пальцы?» — с испугом спросила Алона. «Нет, просто не смог бы», — честно ответил я. Принцесса вздохнула с облегчением, а я подумал, что она немного неправильно меня поняла. Я не смог бы отрезать ему пальцы и уши лишь только по той причине, что он бы завопил и привлек внимание стражи. Здесь мне обязательно нужен был кто-то еще, чтобы закрыть ему рот, а принцесса для этого явно не годилась». Поэтому, если бы он отказался отвечать, я бы просто прирезал его, гарантированно лишившись одного мстителя. Но гномке я это объяснять не стал. Иначе будет шарахаться, как от прокаженного, а нам до столицы еще ехать и ехать. «А зачем вообще ты его начал пытать?» Опять подала голос Алона. «Чтобы узнать, сколько еще его друзей будет за мной охотиться в этом городе». Гномка изумленно остановилась, раскрыв рот. «Ты что, забыла, о чем я тебе рассказывал?» «Нет», — выдавила гномка. «Но я думала, ты шутишь». «С такими вещами обычно не шутят», — ответил я и потянул ее за собой. «Поэтому мы с тобой сейчас свалим из города по-быстрому, чтобы ни меня, ни тебя здесь не достали, а в лесу мы оторвемся от них». Алона покорно пошла рядом, но когда мы уже дошли до улицы Кузнецов, спросила, жалобно глядя мне в глаза. «А можно мы переночуем в этом городе?» «Ты сбрендила!» — воскликнул я. «Здесь 15 воинов, которые хотят убить меня. Сколько охотников за тобой, фиг его знает. А ты собираешься здесь переночевать? Тогда лучше плакат на шею повесь. Я принцесса, берите меня тепленькой. И прогуливайся с ним по улицам. Так вернее будет». «Ну, пожалуйста, Алекс. Вот и солнце скоро сядет. А ночью тяжело по дороге ехать. Лошади могут ноги сломать. Далеко от города мы не уедем, значит, нас быстро обнаружат. А здесь мы остановимся на каком-нибудь постоялом дворе и будем сидеть тихо, как мышки. А завтра с утра поскачем во весь опор, чтобы нас не догнали». «Ну, Алекс!» — тоном капризного ребенка закончила она. «В чем-то она права, конечно. Если в лесу меня окружат эльфы, вряд ли я выстою против этих хороших лучников, бьющих с разных сторон. А здесь, в городе, пока они не знают местности, может и прокатит. Заодно можно посмотреть, кто полезет к принцессе, пока она будет в комнате, и, выловив неприятеля, хорошенько его расспросить. Может и Каштарх здесь, тогда можно будет попытаться устранить главное лицо всей этой бодяги. Эта идея настолько меня захватила, что я, глянув в умоляющее лицо принцессы, сказал: «Ладно, на эту ночь останемся в городе, но завтра придется выехать сразу, как только откроют ворота». Алона радостно подпрыгнула и чмокнула меня в щеку, а затем внезапно смутилась и покраснела. Так мы и дошли до дома мастера, во дворе которого увидели двух оседланных лошадей, сосредоточенно поедавших цветы и уже внесших свой вклад в удобрение этого приусадебного участка. Мы прошли в дом, где увидели мастера в окружении трех воинственно настроенных гномов, которые что-то ему доказывали. «Столько эльфийских клинков! Он обманет тебя! Я в своей жизни видел только три, и не сомневаюсь, что их хозяева...» Услышали мы обрывок разговора. «Приветствую, почтенные!» Поздоровался я, входя в комнату. «Мастер, я надеюсь, вы уже приготовили деньги?» «Да, конечно, только мне бы хотелось сперва увидеть товар, за который я отдаю такую гигантскую сумму», — ответил Калнаш. «Разумеется», — ответил я и подошел к своим сумкам, скромно лежавшим у стены. Развязав одну, я принялся выкладывать на стол все эльфийские кинжалы, которые добыл за время похода по лесу, присовокупив к ним тот, что забрал у лиса. Три кинжала я решил оставить себе. Один мастера, второй учителя, а третьим я выбрал тот, у которого была красивая резная рукоять из белой кости какого-то животного. Ну и разумеется, я не собирался отдавать кинжал, что висел у меня на поясе. Он меньше привлекал внимание своей простой рукоятью. Остальные я выложил рядком и посмотрел на притихших и лишь периодически открывающих рты гномов. Как рыбки в аквариуме, подумал я, наслаждавшись зрелищем. «Мастер, вы еще не передумали?» — вырвал я Калнаша из нирваны. Тот сперва посмотрел на меня, недоумевая, чего же я хочу, а потом кинулся наверх, оставив в ступоре трех остальных гномов. Через минуту он принес четыре больших и, видимо, тяжелых кожаных мешка, которые положил рядом со мной. Затем толкнул гномов, и те зашевелились, начали выкладывать мешочки и кошельки из-за пазухи и снимать их со своих поясов. Мастер развязывал их и ссыпал золотые монеты в свои мешки. Когда звон утих, а опустевшие мешочки были спрятаны гномами, мастер подтащил мешки ко мне и произнес: «Здесь 3450 золотых монет. Все, как мы с вами договаривались». Подумав, что, возможно, сильно продешевил, я открыл один мешок. Да, там были именно золотые монеты. Думая, а не пересчитать ли мне их, ведь мастер может и нагреть на сотню-другую. Я помолчал, а потом решил, что это будет неуважительно, да и гномы выглядят серьезно. Тем более, что для нас, олигархов, сотня золотых. Я протянул руку мастеру. «По рукам». Он пожал мне руку и вместе с гномами подошел к столу. «Теперь их оттуда ничем не оторвать», — понял я, глядя, с каким детским восторгом они рассматривают клинки. Поэтому, подняв мешки с золотом... «Эх, блин, килограммов 30 будет!» Я засунул их в мои сумки, по два в каждую. Крепко завязал сумки, вскинул на плечо и подхватил только что купленную. Как верблюд, нагруженный товаром, я вышел из дома, по пути шепнув Алоне, чтобы прихватила мой лук, и направился к лошадкам. Закинув на спину одной из них через седельную сумку, а второй, те, что достались мне от эльфов, я дождался принцессу с луком. «Да, деньги — это хорошо», — подумал я, — «но тяжело. Получается, за мои клинки дали золото по их весу? Ну, может, немного больше. А может, зря я их продал. Короче, хватит думать о прошлом. Впереди еще ждет долгая ночь», — напомнил я себе. А потом мы подхватили своих лошадей за поводья, спасая последние цветы во дворе гнома, и пошли искать постоялый двор.